внятно и раздельно. Вышел я тут на улицу. Москвичи спешат, толкаются, бегут куда-то, ну, точно тараканы, право, как тараканы. И, кажется, ни до кого им и дела нет. Но вот на старости лет потерял я глаза, и открылось мне новое зрение на людей. Людям приятно делать доброе, я замечал. Бежит человек, задрав хвост, ничего перед собой не видит. Но вот попросишь его помочь перейти дорогу. Он остановится на бегу, хвост опустит и с большой охотой переведет тебя на другую сторону, предупредительно так, под локоть. Иван Сергеевич не рисковал отходить от дома за пределы своего квартала, но как-то понадобилось ему пересечь улицу. Нанюхал я тут невдалеке один ларечек, и, пустившись в это странствие, он не заметил канавы, прокопанной вдоль улицы строителями газопровода, и повалился туда. Лежу беспомощный, и, представьте, слышу: «Давай, дедушка, руку!» Прохожий случайно и вытянул меня. Я его поблагодарил, дальше, мол, сам пойду. А он не отпускает, ведет под руку. Так до двери и проводил. Я слушал его и думал, каково-то ему, путешественнику, моряку и охотнику, исходившему столько дорог, ночевавшему под звездами на палубе корабля, в стогу сена, в лесном шалаше, быть обреченным теперь сидеть вот так неподвижно в домашней байковой куртке и академической шапочке в своем полутемном кабинете. Комната, в которой, начиная с 1967 года, я навещал его, частенько вдвоем с Твардовским, была и днем затемнена плотными шторами. Когда Иван Сергеевич стал слепнуть, дневной яркий свет мешал ему, резал глаза, предметы рисовались смутными тенями. Стояли на полках дорогие ему книги, которых он уже не мог читать. По стенам висели памятные ему вещи, которых он не мог видеть. Охотничий рог и ружье, деревянная порошница и берестяной кошель из-за онежья. Тут же картина северного художника-самородка Панкова и карандашный портрет работы Пенегина. О Пенегине, сподвижнике Седова, полярном исследователе и художнике, Соколов-Микитов любил рассказывать. Комната служила одновременно кабинетом, спальней и гостиной. Слева, отделенная ширмой, стояла кушетка. На небольшом рабочем столике у окна помещался магнитофон, заменивший Ивану Сергеевичу перо и пишущую машинку, а справа у входной двери овальный ореховый стол и диванчик с гнутой спинкой. К этому-то диванчику мы и направлялись, привычно, входя из маленькой передней, а Иван Сергеевич, поприветствовав нас, располагался в кресле напротив. И часами текли добрые беседы за ужином или чаем, которые мгновенно сервировала хлопотливая и разговорчивая Лидия Ивановна. «Я тут сделал маленькое открытие. Как вы на него посмотрите?» Иван Сергеевич, — начинал Твардовский, едва обменявшись первыми вопросами о здоровье. «Оказывается, знаменитые клейкие листочки были уже у Пушкина. Скоро ль у кудрявой у березы распустятся клейкие листочки, зацветет черемуха душиста». А Достоевский в «Карамазовых» взял это как готовую цитату. Вот в литературе как бывает. Все связано со всем. А вы помните, как я у вас в Карачарове на прогулке когда-то спрашивал, а не кажется ли вам иногда, что вот эта береза, несомненнее, райисполкома? А вы ответили: «А еще бы, а еще бы!» Соколов-Микитов одобрительно хмыкает. Слова о клейких листочках вызывают у него свое воспоминание. «Не помню, случалось ли мне вам рассказывать, благодаря чему